не покончу я самоубийством. Но, может быть, ничего и не было. Вот ведь она сидит грустная, может, она ему отказала». Глафира Генриховна для приличия время от времени говорила что-то скучное. Муся, Никонов скучно и коротко отвечали. Они подъезжали к Неве. Луна скрылась, стало совершенно темно. Вдруг слева где-то вдали гулко прокатился выстрел. Дамы вскрикнули. Никонов поднял голову, встрепенулся и Витя. Кучер оглянулся с испуганным выражением на лице. За первым выстрелом последовали другой, третий. Затем все стихло. «Что это, стреляют?» — шепотом спросила Муся. «Ну да, стреляют. Революция!» — угрюмо проворчал Никонов, как полушутливо говорили многие, слышавших первые выстрелы февраля. «Ах, если бы вправду революция!» — вдруг сказал себе Витя. В его памяти промелькнуло то, что он читал и помнил о революциях. Жирондисты, Д'Антон, Дмитрий Рудин. Витя увидел себя на баррикаде со знаменем, с обнаженной саблей. Баррикада была под окнами Муси. Да, это был бы лучший исход. Ах, если бы революция! Только гроза может принести мне славу и сделать меня достойным ее любви, а если не славу, то смерть. С тоской и страстной надеждой думал Витя. Глава 17. Николай Петрович почувствовал себя нездоровым в день юбилея Кременецкого и должен был отказаться от участия в банкете, поручив своей жене передать извинения юбиляру. На следующий день Яценко не пошел на службу, ничего не ел с утра и за обедом не прикоснулся к супу. Вид и запах еды вызывали в нем отвращение. Сославшись на острую головную боль, он заявил, что не будет обедать. Наталья Михайловна, которая как раз собиралась с толком подробно рассказать о банкете, обеспокоилась. «Ну да, в городе свирепствует грипп, вот что значит так работать. Не совсем логично», — сказала она мужу. «Сколько раз я тебе говорила, никто не работает 10 часов в сутки. Конечно, это от переутомления, оно всегда предрасполагает к гриппу. Хоть супа поешь, я тебя умоляю». Николай Петрович работал в последнее время не больше обычного. Усталость его была преимущественно моральная и сказывалась в крайней раздражительности, которую он сдерживал с большим трудом. Ничего не ответив на предложение поесть хоть супа, он ушел к себе в кабинет и лег на твердый кожаный диван, взяв первую попавшуюся книгу. Но книги этой он не раскрыл. У него очень болела голова, ломило тело. Наталья Михайловна принесла и подложила ему под голову большую подушку. Измученный вид мужа ее расстроил. В спальной, в огромном красного дерева шкафу, среди разложенного в чрезвычайном порядке тонкого белья, которому имела слабость Наталья Михайловна, между высокими стопками полотенец и носовых платков с давних времен хранился семейный термометр. Наталья Михайловна осторожно его вынула из футляра, глядя на лампу и морщась, необыкновенно энергичным движением сбила в желтеньком канале столбик, много ниже красного числа, затем с испуганным и умоляющим выражением на лице вошла на цыпочках в кабинет. Николай Петрович знал, что у него сильный жар, и не хотел пугать своих. Однако, чтобы отделаться от упрашиваний, он согласился измерить температуру и даже о минутах не очень торговался. Оказалось, 39,2, больше, чем предполагал сам Яценко. Наталья Михайловна перепугалась не на шутку. Ее авторитет немедленно вырос, и, несмотря на слабые протесты Николая Петровича, по телефону был приглашен домашний врач Кротов. Витя, узнав о болезни отца, зашел в полутемный кабинет, но по настоянию Натальи Михайловны Грипп так заразителен, должен был остановиться в нескольких шагах от дивана.